Глава 7. Сплю я, значит, себе сплю. Подмечу, что жутко неудобно, но сплю. Голова свинцовая, болит, веки будто приклеены, а еще, кажется, ужин лезет наружу. К тому же слышу странные звуки и приятное ощущение внизу. С невероятным усилием разлепил глаза и увидел помидорки. Самые настоящие. Я, оказывается, уснул лицом в салате. Это как? Что вообще произошло? Слегка приподнял голову, но в глазах немного двоилось и ничего не разобрал. Правда, всего пару секунд, и зрение вернулось в норму. Правда, в ушах зазвенело. На диване передо мной было пусто. Рядом сидел Степан и выглядел малость неадекватным. Пьяный в зюзю. В вагоне пусто, и, судя по всему, сейчас ночь. По крайней мере, за маленьким окошком темень, ну и очертания ночного леса. Откуда-то снизу доносится странный звук. Опускаю голову, а там... Та черноволосая у меня в ногах. Под столом сидела и водила головой. Она, словно морской левиафан, пыталась проглотить моего красного дракона, и царь небес проигрывал в этом бою. Что вообще произошло? И вторая девушка сейчас занималась тем же самым, но со Степаном. Нас что, споили? Как? Припоминаю, что девчата оказались весьма интересными особами. Они из Саратова и едут смотреть конкурс, забыл, как называется, в общем, конкурс моды. Узнав, что мы тоже туда разговорились. В общем, интересный у них город. Там совсем недалеко граница с Золотой Ордой, страной, воссозданной 140 лет назад. Эта страна, а по сути альянс, созданный, чтобы противостоять Византии с запада, Российской империи с севера и империи Мин, чаще называемой Китаем, с востока, который нынче обитель чудовищ. Ряд стран и народов Центральной Азии под предводительством союза казахов и монголов создали Золотую Орду, при этом переругавшись со всеми, кроме персов. В общем, теперь они враждуют со всеми вокруг, а их экономика рухнула едва ли не до времен той самой Золотой Орды из учебников истории. Впрочем, промышленность еще осталась, но мало, и в основном у казахов в Золотом Граде, в столице новой империи. В итоге из-за бедности Орда постоянно совершает набеги на соседей. И нет на них никакой управы. Сколько их не убивая, придут новые и вдвое больше. В общем, в Саратове весело. Но я отвлекся. Чем нас споили-то? И главное, как? Хотя вроде припоминаю. Сидели мы долго, в поезде было скучно и решили поиграть в игру, что-то вроде «Ответ» или «Стакан». Проигравший либо отвечает на вопрос победителя, либо пьет. Правда, игры могут быть разные. Карты, кубики, камень, ножницы, бумага. И даже помню какую-то стрелялку на телефонах. Вот только вопросы женщины задавали такие, что лучше было выпить, чем ответить. Мы так же делали, поэтому пили все. Уже не помню, сколько литров мы выпили, но перепробовали все, что было в поезде. Алкоголь — гадость, скажу я. Но что пить, выбирает победитель. Я же выбирал чай, когда побеждал. И да, я забыл, что паразит больше не очищает организм от токсинов. Это была фатальная ошибка. В этот момент красный дракон пал под натиском левиафана, и из-под стола вылезла очень довольная черноволосая девушка, и что-то крякнув, натурально крякнула. В общем, она рухнула на диван и уснула. Вторая девушка, да уж, уснула прямо в процессе. В этом бою победил Степан. Да. Чтобы я еще пил хоть когда-нибудь. «Нет уж, теперь только чай». Натянув штаны, прошелся по себе теплыми руками и очищением. Доел салат и занялся блондином. Заряд бодрости дал посильнее, отчего он уже через 5 минут очухался. На его лице же читалось недоумение и фраза «Опять эти женщины». Ну да, в школе-интернате красавчику-блондину было тяжко. Ксения рассказывала, что директриса и ее приближенные женщины-преподаватели активно принуждали парня к интиму. А тот соглашался, чтобы сестру защитить. Как итог, теперь он от женщины едва ли не шарахается. «Что будем делать?» — спросил он у меня, отбирая наживку у рыбки, что попалось на крючок, да и рыбку уложил на диван. «Сходи в бар за чем-нибудь отрезвляющим. И сколько времени-то?» «Через 6 часов прибываем в Париж», — парень скривил лицо, а за ним и я. «Да уж, посидели». Вскоре он умчался, а я занялся девушками. Усадил их поровнее и начал с темненькой. Мои руки светились, но не очень ярко. Концентрация еще не восстановилась после воздействия алкоголя. Впрочем, это дело времени. Немного поработав над первой, занялся второй. На то что-то ей стало нехорошо. А Степан вернулся лишь через 15 минут с чашами, полными странной жижи. Запах был настолько убойный, что девушки зашмыгали носом и проснулись. Растерянные, разбитые и недоумевающие. «Ой, Александр, что вы делаете?» — спросила меня черноволосая, подмечая мою руку у нее на шее. А сидел я меж девушек и обеих лечил. «Помогаю вам восстановиться». «Что это? Свет? Какой свет?» — простонала кудрявая и посмотрела на нас, с трудом разлепив глаза. «Девушки, выпейте», — заговорил Степан, подставляя чаши с жижей. «Живик!» — кудрявая накинулась на эту жижу, кривя лицом, но видно, что бодрила. Так что и я приступил. На удивление неплохо, будто каша с лимоном. За минуту мы опустошили чаши и почувствовали себя живыми. «Ох, чтобы я еще раз так напивалась!» — простонала кудрявая блондинка. «Думала, сдохну», — добавила вторая и уставилась на блондина. «Сеструх, мы облажались. Нажрались до поросячьего визгу, а они ни в одном глазу. Да еще и не воспользовались нами. Удар ниже пояса», — добавила кудрявая, тоже смотря на блондина. «Ладно, пошли спать, что ли? Я тут на часы посмотрела и малость удивилась. Спасибо за проведенное с нами время. Было весело. Может, еще увидимся когда-нибудь?» Черноволосая ярко заулыбалась, после чего потащила сестру обратно в купе. Да и мы тоже пошли спать. Но сперва душ. А тут меня несет алкоголем и салатом. В итоге стоило закрыть глаза, как пришлось их открывать. Вновь Хрона шалит, сволочь такая. Вот как? Откуда утро? Я же даже не поспал. По крайней мере, такие ощущения. Еще и на завтрак опоздал. Ладно, уже не важно. В скором времени мы вышли из поезда. Несмотря на раннее время суток, перрон был многолюдным. Всюду встречающие, работники вокзала и пассажиры. Нас тоже встречали и... Какого черта он здесь? «Александр Леонидович, Татьяна Николаевна, дамы, доброе утро. Я рад видеть вас». К нам подошел статный белолосый парень 25 лет. «Как вы, наверное, догадались, я буду обеспечивать вашу сохранность в этой стране». «Доброе утро, ваше императорское высочество. Не ожидал увидеть вас здесь». Я слегка поклонился, как и все члены рода. А вот слугам не обязательно это делать. Мол, они здесь как мебель, и их можно не замечать. Принц был в парадном мундире гвардии императорского рода, а позади него человек 20 гвардейцев в техномагической броне и неплохом вооружении. «Почему нет? Я здесь для налаживания дипломатических связей. И это предстоящий международный конкурс моды — отличная для этого возможность». Он пожал плечами, доброжелательно улыбаясь. «Тимофей Дмитриевич!» — раздался выкрик, и миг спустя показался Юдашкович. Он подлетел к нам с горящим взглядом. «Значит, это правда, что вы будете нас сопровождать?» «Так и есть», — кивнул принц мужчине в розовом костюме. «Тогда, может, и вы согласитесь поучаствовать в мужском показе мод? Мы всех порвем!» Глаза модельера едва ли не пылали огнем, а руки аж затряслись от предвкушения. «Я посмотрю, как будет со временем. Все же дела империи в первую очередь». «Буду молиться великой богине ради этого». И Дашкович поплыл, уже представляя в уме, во что он урядит принца. А тот с интересом разглядывал мое большое семейство, в особенности рыжих, а еще... «Ой! Ой-ой-ой-ой-ой!» И Дашкович увидел Степана. «Кто вы? Кто вы? Ангел, спустившийся с небес!» «Это мой слуга и помощник. Я стал между ними, так как странный мужчинка едва не вцепился в плечи блондина». «Нужен? Он мне нужен. Порвем. Мы всех порвем». «Потом поговорим об этом. Давайте сперва покинем это место». Я посмотрел по сторонам, и на нас все пялились. А народу тут прямо тьма, да и поездов было немерено. «Машины уже ждут. Номера подготовлены», — кивнул принц и повел нас на таможенный контроль. Прошли мы его весьма быстро, все же с нами сам наследник имперского трона. Далее мы попали в главный зал этого огромного железнодорожного вокзала, и он впечатлял своими пространствами. А людей — либо здесь всегда так, либо всему виной конкурс. но здесь все было в людях. Нам едва ли не пришлось толкаться, чтобы пробраться. И то спасибо гвардии. И то мы пошли не наружу, а куда-то вниз. А там, оказывается, большая подземная парковка. Ну, как большая? 5 подземных этажей. У нас в империи такое нельзя строить, ведь это идеальное место для открытия врат. Подмечу, что огромных, ведь здесь весьма высокие потолки. Наши машины находились на 2-м этаже и занимали 3-го. Военная техника на улицах Парижа под запретом, поэтому мы использовали одинаковые тонированные микроавтобусы и внедорожники. Загружались в машины 1.5 часа. Все же с нами было много груза и людей. 90 человек, и это только от Юдашковича. А еще охрана, слуги, ящики, контейнеры с вещами и многое другое. Когда все это было погружено в транспорт, мы разделились. Часть поехала в отель, а другая часть сразу к месту проведения конкурса. Времени у нас в обрез, поэтому надо было по-быстрому разместиться и начать подготовку. Все же конкурс начинается уже завтра, и продлится он несколько дней. А пока ехали, пялились на город. И что я могу сказать? Мне не нравится. Тут даже яблоку негде упасть, зелени практически нет. Пешеходная часть узкая, людей тьма, на дорогах пробки прямо как в Москве, а дома высокие-превысокие. Да и так плотно друг к другу расположены, что казалось, будто по обе стороны улицы сплошная стена. И вот мы прибыли к большому зданию, чьи стены были сделаны из стекла. Оказалось, это отель, и он выглядел как прямоугольная пирамидка с 3 уровнями. На каждом уровне было что-то вроде сада с бассейнами и ресторанами. Интересно. Но вот количество этажей — 60, и это далеко не самое высокое здание города. Им монстры, похоже, вообще не угрожают. Впрочем, здесь только божественные силы Рейны. Во Франции много верующих, и, судя по всему, эта зараза хорошо оберегает их от осколков. Теперь понятно, почему эта страна такая процветающая и перенаселенная. Перенаселенная, да? Надо бы наведаться на их кладбище. Но потом, сейчас же отель. В холле все выглядело необычно. Всюду сновали люди в форме прислуги отеля. За нас дотащили все чемоданы, двери открывали и даже на русском говорили, хоть и с акцентом. На лифте добрались до 59 этажа. 60-й был арендован принцем, а нам этаж, что ниже, и подмечу целиком и полностью для нас. Что-то принц расщедрился. Подозрительно это. Сперва помог устроиться женщинам и детям, а после и сам добрался до своего номера, и... Он просто огромен. Для чего? Прошелся по гостиной, и пока дойдешь от одной стены к другой, можно устать. Спальня тоже огромна, причем 2 спальни. Зачем? Ванная тут с личным бассейном. Ладно, рабочий кабинет и спортзал? Странные люди эти французы, но... Эти стены из стекла, они выглядят интересно. Снаружи зеркало, а изнутри обычное стекло. Казалось, стен вообще нет, настолько они прозрачны. Стоишь перед ней, и весь город как на ладони. Необычно, да и вид неплохой. Правда, куда ни глянь, дома, потом дома, и вновь дома. Настоящие каменные джунгли. И какая же здесь грязная мана. Неприятно. Одно радовало — ее концентрация невысока. Прошелся по всему номеру и, вернувшись в комнату для гостей, она же центральная комната, обнаружил Оксану. «Господин, позвольте помочь вам переодеться». Девушка попыталась улыбнуться, но видно, что дается ей это тяжело. Все еще переживает о судьбе Александра. Кивнул ей, и она подобрала мне костюм, в котором я отправился с Юдашковичем. Поэтому одежда была удобной и повседневной. А так как в Париже температура около 0, то и тепло одеваться я не стал. Так, кофту поверх рубашки накинул. Но я немного поторопился, ведь женщинам потребовалось 30 минут, чтобы переодеться. Детей оставили на слуг. И нет, мы не боялись за них. Тут на охране стоит гвардия императора. Я прошелся по некоторым из них взглядом, и они впечатляют. Тут парочка старших магов, 40-й и 49-й уровень, и несколько десятков боевых магов, 30-39 уровень. В скором времени мы на 4 микроавтобусах со внушительным сопровождением из гвардейцев отправились к сердцу. Так называлось огромное здание в форме сердечка, которое на деле напоминает задницу. Находилось сердце на берегу реки Сена, которая, подобно извивающейся змее, делит Париж на две части. И скажу я, здание впечатляло, оно огромное. Вокруг все в зелени, прудах, и даже есть небольшие оазисы из деревьев. Ну и парковка. Спуск в нее находился в сотни метров, не доезжая до самого здания, и она тоже была огромна. А далее лифт, и мы в сердце. Это было пятиуровневое помещение с десятками лифтов, эскалаторами и людьми. Много-много людей. Благо, нас сразу увели. И минут через 10 мы все же прибыли к неприметной двери, что была служебным входом в русский зал. Так называлось место, где будет проходить подготовка, а также отборочный этап. В основном конкурсе будут участвовать лишь 4 команды, и отборочный тур отсеет всех остальных. У каждой стороны участника был такой зал. Подмечу, что здесь даже мастерская была, где можно по-быстрому что-то сшить или перешить. Мы немного погуляли, осмотрелись, а после познакомились с остальным коллективом. И скажу я, тут собрались лишь выдающиеся красавицы, аж 20 штук. Насмотрели они на нас с агрессией и недовольством. Ну, оно и понятно, кто-то из них лишился своего шанса на славу, все же число участниц ограничено, а тут мы и приперлись. Дальше у меня забрали... Всех забрали! И начали учить ходить по подиуму, даже Степана. Переодевать никого не стали. Люди просто ходили по подиуму, подмечу, что большому и длинному, а Едашкович смотрел, порой ругался и делал записи. Впрочем, с ним было 6 помощников, и все что-то комментировали. В общем, ничего интересного, поэтому я пошел гулять. Сердце и правда оказалось огромным зданием, но гулял я лишь по закрытой его части, недоступной для обычных людей. Тут прямо настоящий лабиринт из служебных коридоров. Нечаянно забрел в византийский зал, и там проходило что-то наподобие того, что творится у нас. Красивые женщины осваивались и привыкали к подиуму. Пошел дальше и нашел одну огромную столовую, как я понял, исключительно для участников конкурса. И там уже было немалое количество людей. Все же столовая работала в круглосуточном режиме. Ну, я и решил перекусить, однако вдруг с кухни услышал мат. Русский мат. Прислушался. «Блядь, да кто ж такой крем делает? Хер ты криворукий! Слишком сладко! А бисквит? Идиот! Слишком сухой вышел!» Я сразу понял. Они пекут торты. Поэтому вместо витрин с едой проник на кухню. Она не была заперта. Никакой аромат. Ноги сами вели меня к источнику запаха. И что же я увидел? Большой белый стол, заставленный тортами. Рядом с ними бумажки, написанные от руки. Но еще это была не очень большая кухня, где 4 мужчины в возрасте от 40 до 60, судя по всему, готовились к конкурсу кондитеров. «Кхм!» — подал я голос, и все обернулись. На них белая одежда и даже шапочки. «Ты еще кто?» — тут же спросил 60-летний кондитер. Он был слегка пухловат, хотя тут все были пухловаты. «Не хотел мешать вам, но почувствовал невероятный аромат и на автомате пришел на запах», — честно признался я. «Аромат? Хм!» — старик окинул меня внимательным взглядом. «Укажи на его источник». Пришлось призадуматься, а после и сконцентрироваться. Сейчас источников запаха стало куда больше, но мой нюх все же смог определить его, и я указал на чашу с какой-то ванильно-фруктовой смесью. «Ха! Наш секретный ингредиент смог определить лишь по запаху, а ты не промах!» — рассмеялся старик и заулыбался. Но вдруг раздался дикий рев моего голодного желудка, и старик вновь рассмеялся. «А не хочешь продегустировать наше творение?» Он указал на длинный стол, на котором стояло 11 тортов. «И как я мог отказать им?» «Ммм, персиковый торт с белым шоколадом и сгущенкой», — начал я с первого. Отрезал себе кусочек и едва не застонал от удовольствия. Бисквит немного плотноватый, но он идеально смягчал сладость шоколада и сгущенки, а персик давал сочность и свежесть. И да, я комментировал все свои ощущения по просьбе старика. «Великолепно!» — подытожил я и посмотрел на поваров. Их глаза едва ли не светились, подобно прожекторам. «Уважаемый, может, вы сможете добавить, что, по вашему мнению, можно улучшить?» — поинтересовался старый. «Нужно немного меньше сгущенки и побольше персиков, чтобы сбалансировать сладость». После моих слов старый кондитер дал подзатыльник самому молодому. «Я ж тебе говорил, балбес!» — прорычал тот. А молодой виновато опустил голову. Мы продолжили дегустацию, и вот оно счастье. Что не торт, то произведение искусства. И это с учетом того, что делаются они из общедоступных ингредиентов. На конкурсе кондитеров запрещена магия и ингредиенты из осколков. Правда, это в основном конкурсе. После него будет второй, где разрешено все. И там уже кто на что гораст. Сейчас же определяется мастерство, а еще. «Как утилизируете?» Я натурально пришел в ужас, услышав это. «А что с ними делать? Мы не съедим, помощники тоже. Продать нельзя, они уже не в товарном виде». «Я знаю, что делать. Есть у меня едоки, поэтому ничего не выбрасывайте». Договорившись с ними, вернулся к своим. Рыжие, Татьяна и даже Ирина с Ксенией и Лилией ходили по подиуму как модели. Однако они научились весьма быстро, но Едашковичу все что-то не нравилось, и он много ворчал. Далее началась примерка нарядов. Модельер с помощниками уже посмотрели на всех девушек и определились, кто что наденет. Меня пригласили за всем этим понаблюдать и дать свои оценки. Но я, честно говоря, просто уснул. «Саш, просыпайся уже! Мы ужинать идем, Саш!» Меня трясли за плечи. И первое, что я увидел, открыв глаза, — это грудь Кати, едва не вываливающаяся из корсета, скрытого под элегантным платьем какого-то красного оттенка. Баловство в поезде пошло на пользу, потому как организм никак не отреагировал на это зрелище. Оттого я просто поднял взгляд и уставился на Катю. «Проснулся я!» Встав, потянулся и, прикрыв рот, зевнул. Времени прошло немало, а спать на кресле неудобно. «Пошли уже, мы смертельно голодны», — проворчала она. Я кинул на девушек взгляд. Все выглядели уставшими, но довольными, особенно Татьяна. Она вся сияла, и от былой подавленности не осталось и следа. И вот мы всем табуном пошли в столовую. Подмечу, что с нами было 10 парней. Все же мода бывает не только женская, но и мужская. Правда, в маленьком количестве и мало кому интересно. Люди были в нарядах, которые отбракованы, и их не жалко испачкать за ужином. Хотя я не припомню, чтобы они обедали. Правда, казалось, что они и не обедали вовсе. Мол, наряжаться надо перед едой, иначе женщины не влезут в наряды. Поэтому все были малость в шоке, когда, по моему приказу, за наши столы принесли торты. Много-много тортов. 20, если точнее. «Александр, вы хотите устроить диверсию?» — возмутился Едашкович, глядя на все это безобразие. «А люди, особенно девушки, смотрели на сладости, про которые давно позабыли, дабы не испортить фигуру, и пускали слюни. С вами маги света, не переживайте об этом. Пусть люди порадуются вкусняшками, а мы исправим и улучшим эффект», — подметил я. Все же я изначально собирался применить все свои способности. Мы обязаны победить в этом конкурсе. «Вот как?» — пробормотал он, а после повысил голос. «Хорошо, проведем этот эксперимент. Но в случае чего виноваты будете вы». Тем временем в столовой была тьма людей. На нас смотрели со смешками. Кто-то смеялся, а кто-то смотрел на торты таким грустным взглядом, что мне их стало искренне жаль. Захотелось поделиться тортом, но им нельзя. А запах какой стоял! Божественно! Поэтому, когда Едашкович дал добро, 40 человек, включая меня с компанией, набросились на торты, которых было вдвое меньше числом. Подмечу, что они не очень большие, зато сколько счастья было-то и стонов. По звукам казалось, будто здесь происходит оргия, отчего даже повара вышли на звук, но, увидев, что их творение поглощается с нескрываемым удовольствием, вдохновились до небывалых высот и вернулись на кухню что-нибудь еще приготовить. В столовой же стояла тишина. Парни и девушки, которые так тщательно следили за своей фигурой, смотрели на нас, давясь слюной. А мы ели с небывалым аппетитом и наслаждением. И вот остались лишь пустые тарелки. Зато сколько счастья на лицах людей! «Вот оно! Вот! Идеально! Восхитительно!» Ведашкович носился с фотоаппаратом и делал фотографии довольных и счастливых мужчин и женщин. «Великолепно! Сколько эмоций! Сколько жизни!» В общем, все это переросло в фотосессию в столовой, отчего все остальные рты пораскрывали. А далее мы ушли в свой зал, где я с рыжими занялся девушками и парнями. Это была неполноценная процедура лечения, лишь 5 минут на человека, но с добавлением божественной силы. иначе мы бы до утра тут всеми занимались. А после отправились в отель, где всей толпой собрались у меня. Но кроме Татьяны, она со слугами повезла детей смотреть город. Подмечу, что ее сопровождал Едашкович с принцем. Тимофей объявился лишь после нашего возвращения в отель. Где он пропадал и чем занимался, мне было абсолютно плевать. Но я уверен, что он пытается сблизиться с Татьяной. Возможно, чтобы уговорить ее стать своей наложницей или наложницей отца императора-батюшки. Ну, или еще что придумает. Что-что, а его отец куда более умел в интригах. И вот мы всемером остались в моем номере. Все были уставшими, но довольными. Мы разместились на четырех диванах, которые окружили не очень большой деревянный стол. «Всегда мечтала вот так выступить на сцене и покорить всех своей красотой», — заговорила Лена и посмотрела на сестру. «Мы даже с Катей устраивали маме показ мод». «Лен, нам тогда 10 лет было, нашла что вспоминать», — проворчала старшая, но заулыбалась. «А нам просто нравится все новое», — мило улыбаясь, сказала Ксения, а Ирина молча кивнула. «И подумать только, мы в Париже участвуем в показе мод». А это уже была Лилия. Спортивная на вид девушка с грудью второго размера и волосами цвета шоколада вся сияла. «Жаль, что меня не отобрали. Но куда мне до таких красоток?» Бывшая официантка, а ныне начинающий маг ветра и служанка в моем особняке, как обычно, была на позитиве и улыбалась. «Ну, мы можем помочь Едашковичу изменить мнение», — пожал ей плечами, а та отрицательно покачала головой. «Нет, спасибо большое, но по блату я не хочу». «А кто говорил про блат?» — я кинул взгляд на рыжих. «Сделаем из нее красавицу». «Почему бы и нет?» — Лена пожала плечами, Катя кивнула. «И вы тоже поможете. Хочу глянуть, что получится. Объединим силы», — смотрел я на Степана, сидящего с сестрой. «А может, не стоит на мне экспериментировать?» Лилия немного насторожилась. «Но, наверное, все дело в моей хитро-коварной улыбке. Не знаю, откуда она появилась. Однако отказаться девушка не могла. И вот она переоделась в шорты и топ, после чего прилегла на мою кровать. И сразу вопрос, а зачем она с собой взяла эту одежду?» «Спорт. Чтобы поддерживать тебя в форме и становиться сильнее. А то Лиза из меня уже отбивную сделала». Имела в виду не Белкину, а зомби-тренера. И да, я попросил ее быть пожестче, чтобы ускорить процесс тренировки. Подмечу, что прогресс налицо, да и на тело. Фигурка у Лилии хорошо подтянулась, и девушка существенно похорошела. Отчет по Галькиной Лилии Сергеевне. Возраст — 22 года. Рост — 174. Вес — 52. Ступень развития — 2. Родство стихий. Ветер — 9. Вода — 3. Огонь — 3. Тьма — 1. Негативных состояний нет». Ворон все же не прогадал. Действительно, ветер и хороший потенциал. Но вот наличие тьмы немного удивляет. В общем, лежала девушка на кровати, широко раздвинув ноги, а все потому, что я разместился меж ее ножек. Слева Катя со Степаном, справа Лена с Ириной. Они положили руки на плоский живот Лилии, а я свои ладони сверху. И начали. Степан с Ириной просто выпускали ману крохотным потоком, а мы с рыжими, как обычно. «Тепло», — застонала бывшая официантка и тяжело задышала. Ее ножки начали немного елозить, как и бедра. «Ммм, приятно». Лилия начала краснеть, еще тяжелее задышала, а я обратил внимание на ее ногти. Не сразу, но они начали удлиняться миллиметр за миллиметром. Работает. Этим мы только начали. Правда, запаса маны у брата с сестрой было мало, поэтому уже через полчаса мы закончили, и скажу я... «Это бомба! Силы жизни и природы в моих руках совершили...» «Ты туалет!» Лилия вскочила с кровати и умчалась в мой туалет, а после него сразу улетела в душ, где пропала на добрые полтора часа. Впрочем, девушкам было интересно, и они тоже пошли в ванную. Она у меня огромная, там одновременно может мыться целая сборная по футболу. В общем, пока женщины купались, я прошелся по Степану. Он, конечно, и без того хорош собой, но теперь ему нужно превзойти самого себя. «Во славу тортиков!»